Тем не менее, Тэмусан не избегал его взгляда и прикусил губу. Глядя, как Тэмусан смотрит на него, Тарха воскликнул: «Вау, его яд удивителен». Тарха за свою жизнь встречал многих мастеров боевых искусств, в том числе многих детей, в которых был яд. Однако никто не вызывал у него такого сильного чувства, как Тэмусан. Тарха не мог оторвать глаз от Тэмусанга. Похоже, ему нравилась ядовитая внешность Тэмусанга. «Ты изучил боевые искусства?» — он спросил. «Нет». Тэмусан опустил голову. «Хаэм, ты не учился боевым искусствам, а у тебя такой взгляд?» Тарха встал со своего места, подошел к Тэмусангу и начал ласкать его тело. «Кук». Тэмусанг поморщился и попытался вырваться из хватки Тархи, но был полностью обездвижен огромным давлением, от которого казалось, что он ныряет в морские глубины. Только тогда Тэмусан понял, что пожилой иностранец перед ним был выдающимся мастером. Крюк. Сдавленный стон вырвался из его рта из-за огромного жара, который он почувствовал от хватки Тархи. Обычный человек уже потерял бы сознание от мучительной боли, но Тэмусан не потерял душевного равновесия. Вместо этого он стиснул зубы и уставился на Тарху, что, казалось, обрадовало его еще больше. Убрав руку с тела Тэмусанга, Тарха сказал: «Твои мышцы очень хороши. Несмотря на то, что ты немного староват, ты быстро прогрессируешь, если овладеешь боевыми искусствами. Что, черт возьми, ты делаешь?» Тэмусанг проклинал Тарху, даже после того, как испытал сильную боль. «Хе-хе, я тебе действительно нравлюсь», — ответил Тарха, не обращая внимания на резкую реакцию Тэмусанга. Казалось, Тэмусан нравится ему еще больше. Тэмусанг собирался броситься на Тарху со сжатыми кулаками, но затем заметил Юлайон позади Тархи и расширил глаза. Тэмусанг видел в этом месте много женщин, но он никогда не видел такой таинственно красивой женщины, как Юлайон. Юноша влюбился с первого взгляда. Тарха заметил психологическую перемену Тэмусанга и сказал: «Хе-хе, моя внучка, кажется, привлекла ваше внимание». «Внучка?» «Да, моя единственная внучка, если быть точным». «Я понимаю. А вы, мне, хочешь стать моим учеником?» «Я буду». «Что?» «Я сказал, что стану твоим учеником». «Если ты станешь моим учеником, тебе придется отправиться в западную провинцию. Вы готовы пойти?» «Я поеду в западную провинцию», — Тэмусан ответил, не переводя дух. Тарха недоверчиво посмотрел на Тэмусанга. Тэмусан тоже понял, что только что сказал, и побледнел. «В западную провинцию?» «Да, западная провинция. Место, которое, как говорят, находится далеко за морем». «Это верно, то место. Я не хочу идти. Я не буду твоим учеником». «Слишком поздно. Клятва ученика стоит 10 миллионов нянь. Если ты отрекаешься сейчас, ты отказываешься от себя как от ученика». Тэмусан посмотрел на Пёволя, не зная, что делать, а Тарха проигнорировал его умоляющий взгляд и заговорил с Юлайон. «Ты вернулся?» «Да, я вернулся всего полчаса назад». «Ты деловито передвигаешься. У меня мало времени. Но благодаря мастеру Пёволю мы смогли значительно сократить время. Ассоциация Красной Гильдии?» «Да все верно. Они были очень полезны. Очень полезно». Юлайон слегка улыбнулась. Выражение лица Тэмусанга снова исказилось, когда он увидел ее. Тарха положил руку на плечо Тэмусанга и спросил: «Значит, ты не собираешься брать ее в ученики? Значит, ты не собираешься быть студентом?» «Нет, это... Пожалуйста, дайте мне время. Я должен отомстить». «Месть?» «Да, я должен отомстить за своих братьев». Выражение лица Тэмусанга, которое смягчилось, снова напряглось. Он был на мгновение очарован Юломаионом, но он не забыл последние мгновения жизни своих братьев, несчастно умерших из-за него. Эти моменты продолжали преследовать его. «Что случилось?» Тарха посмотрел на Тэмусанга, спрашивая разрешения говорить. Тэмусанг молча кивнул, давая ему добро. Тарха выслушал рассказ Тэмусанга, и выражение его лица стало серьезным. «Около 20 мастеров боевых искусств тайком проникли внутрь?» «Да». «Ты не принял их за рыбаков?» «Нет, я живу здесь уже давно и могу сказать, что среди рыбаков здесь нет такой зловещей атмосферы». «Хаэм». Взгляд Тархи обратился к Пёволь. «Вы случайно не знаете, кто они?» Пёволь молчал и не отвечал. По его поведению Тарха понял, что он ему не доверяет. Тарха тихо вздохнул. Он еще не полностью доверял Пёволь, но они не могли оставаться такими вечно. «Возможно, мы должны быть честными в том, почему мы здесь. Чтобы укрепить доверие между нами, вы идете вперед». «Хорошо, мы пришли в этот отдаленный район, чтобы найти потерянное сокровище. Во время войны мы потеряли одно из сокровищ секты закона Мара, Маханда. Сначала мы думали, что он просто потерян, но потом выяснилось, что его кто-то систематически воровал. Поэтому мы искали повсюду и обнаружили, что тропа ведет сюда. Маханда – важный объект, на первый взгляд, это просто красивое произведение искусства, ни больше, ни меньше. Более того, это необычная форма меча, а чрезвычайно изогнутая, что делает его невозможным для того, кто не привык использовать его в полной мере. Вы же не пришли бы сюда в поисках чего-то, что является просто произведением искусства, не так ли? Правильно. Маханда используется во время ритуального жертвоприношения. В качестве оружия он малопригоден, но его политическое и символическое значение огромно. После того, как Маханда пропал без вести, в секте закона Мара начался хаос. Мы должны вернуть Маханда, чтобы успокоить беспорядки в секте. Вот почему мы с внучкой проделали весь этот путь. Теперь твоя очередь. Я пришел сюда не по какой-то особой причине. Я просто хотел увидеть море. Потом я встретил этого парня и увлекся всем этим. Просто совпадение, это верно. Хаэм. Тарха выглядел озадаченным, но Пё Воль оставался невозмутимым и внимательно наблюдал за ним. Их называют отрядом призраков. Что это значит? Те, кто убил его братьев и сестер, говорят, что это призрачные фигуры, которые незаметно пробираются в порты. Ждать. Вы сказали отряд призраков? Внезапно лицо Тархи стало суровым. У Юлайон было такое же выражение лица. Что? Действительно, отряд призрак? Два человека посмотрели друг другу в лица. Спросил их Пё Воль. Вы знаете об этом? Хорошо. Я не уверен, что это одна и та же группа, но в западной провинции была группа под названием отряд призраков, о которой говорили люди. Вы уверены? Я сам этого не видел. Я слышал истории время от времени на протяжении десятилетий, но я никогда не видел никого, кто утверждал бы, что видел сам отряд призраков. Поэтому я просто отверг это как легенду. Конечно, истории об отряде призраков были особенно распространены на побережье. Для людей, живущих вдоль побережья западной провинции, отряд призраков был ужасным присутствием. Одно только упоминание этого имени вызывало у многих мурашки по коже. Но люди, жившие внутри страны, не верили в отряд призраков. Это была слишком фантастическая история, и тем более не было возможности подтвердить ее существование своими глазами. Секта закона Мара также была глубоко внутри страны. Таким образом, они просто отвергли отряд призраков как причудливую легенду или ложное существование, созданное человеческим воображением. То же самое было и с Юлайон и Тархой. Они много раз слышали об отряде призраков, но поскольку большинство историй были мимолетными, они не обращали на это особого внимания. Однако то, что они снова услышали это имя в этом месте, заставило их задуматься иначе. Даже если отряд призрак здесь и отряд призрак в западной провинции были разными существами, они должны были подтвердить это сами. Думаю, нам придется проверить их самим. Если они действительно являются той же группой, что и отряд призраков в западной провинции, то это не совпадение, что сокровища секты закона Мара утекли сюда. В глазах Тархи уже была дурная аура. Усилия предков, направленные на поиски Маханда, невозможно выразить словами. Они убили всех контрабандистов, торговцев людьми и воров в западной провинции и подвергли их пыткам, чтобы узнать, что Маханда был вывезен. Они также узнали, что корабль с Маханда ушел куда-то на центральные равнины. В то время из западной провинции на центральные равнины отправлялись десятки кораблей. Они проверили маршрут каждого корабля и в конце концов нашли единственный оставшийся возле морских ворот. Однако, когда они прибыли и проверили, такого корабля не было. Но когда он прибыл, то понял, что такого корабля не существует, и в своем недоумении услышал название «Отряд призраков». Где они прячутся? Я пойду и проверю себя. Тарха был готов немедленно ворваться, успокоиться. Что мне успокаивать? Мне понадобился почти год, чтобы добраться сюда. Целый год. Я знаю, я был с тобой все это время. Но такое продвижение вперед приведет только к катастрофе. И нет никаких гарантий, что отряд призраков – это реальность. Нам нужно провести более тщательное расследование. Хорошо. Тарха не мог не успокоиться после слов Юлайон. Вот когда это случилось. Ах! Внезапно снаружи послышался чей-то крик. Первым отреагировал Тэмусан, брат Гиамьон. Он вскочил со своего места и выбежал наружу. Он не мог ошибиться в голосе Гиамайона, который слышал с детства. Хотя это был всего лишь короткий крик, голос Гиамайона был ясным. Тэмусан выбежал из гостиницы и огляделся, а затем заметил Гямайона, прислонившегося к стене. Гомьон. Он бросился к Гямьону. «Брат, что случилось? Ты в порядке?» «Фу». Внезапно лицо Гямайона исказилось. Тэмусан быстро осмотрел все свое тело и обнаружил рану на плече. Кровь лилась из длинной раны на его плече. Тэмусан быстро накрыл рану тканью. «Дерьмо. Некоторые подозрительные люди слонялись вокруг, а потом напали на меня. Тогда ты должен был кричать внутри. Ха, блин». Я подошел и спросил, кто они такие, но они набросились на меня в открытую. Я уверен, что узнал одного из них. Ебать. Я почти уверен, что заместил следы. Тэмусан нагляделся налитыми кровью глазами, но следов нападавших не было. Казалось, они уже убежали. Юлайон, которая вышла поздно, сказала Тэмусангу: «Отойди в сторону». «Но, если ты не собираешься лечить рану, отойди в сторону, потому что я намного лучше лечу людей, чем ты». «Да». В конце концов, Тэмусан отступил, и Юлайон вылечила рану Гямьона. Внезапно Тэмусан понял, что Пёволя и Тархи нигде не видно. А как насчет них двоих? Они уже пошли их выслеживать. Глава 313. Дайоб мчался по улице. «Вот ты и прячешься». Он был мастером отслеживания и исследования, отточенным годами опыта. Он умел находить даже самые слабые следы, что делало его бесценным для Джин Югён. Выследить мальчиков, оставивших слабые следы, для него не составляло труда, хотя это заняло какое-то время. По пути он также нашел тело Хвапён. Мальчики привязали тело Хвапён к скале и бросили его в море, но оно всплыло обратно, потому что не было надежно привязано. Хотя было трудно распознать форму тела, распухшего в воде, Дайоб сразу же узнал в нем тело Хвапьюна. После грубого обращения с телом Хвапьюна он возобновил преследование и, наконец, нашел гостиницу, где остановился Пёволь. Хотя он был взволнован тем, что нашел свою цель, он совершил ошибку и был пойман Гямьоном. Как только он ранил его, он сбежал из гостиницы. Его задачей было найти мальчика, которого он видел в порту. Теперь, когда он знал об этом, Джин Югён позаботился обо всем остальном. Дайоб бежал так быстро, как только мог. Те, кто научился искусству отслеживания, отлично владели цигун. Дайоб был таким же. Когда он проявил всю свою силу в цигуне, даже Цзинь Югён не мог угнаться за ним. Так что ему немного полегчало. Он не думал, что кто-то осмелится последовать за ним. Однако менее чем через полминуты его гордость была сломлена. Ку-у-у. Он почувствовал, что кто-то приближается сзади. Кто-то яростно следил за ним. Следил за ним Тарха. Тарха бежал к нему с пугающей скоростью. Его глаза сверкали, как у льва. Блин. Дайоб почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он даже не знал, кто на самом деле Тарха, но мог быть уверен, что тот необычный человек. Останавливаться. Тарха издал львиный рык и бросился в атаку. Он почувствовал, как его грудь дрожит от рева Тархи. Сумасшедший. Рыка льва было достаточно, чтобы сказать, что Тарха был мастером боевых искусств очень высокого уровня. Он был мастером боевых искусств, которому он не мог осмелиться противостоять. Побег был единственным ответом. Дайоб приложил все свои силы, чтобы использовать цигун. В результате расстояние между ним и Тархой продолжало увеличиваться. «Ты не можешь остановиться», был слышен сердитый голос Тархи, но он не мог остановить Дайоба. Этот старик, должно быть, убил Хвапьюна. Он понял, что должен как можно скорее рассказать об этом Джин Югон. К счастью, отвязать от него Тарху оказалось несложно. Тарха может быть намного сильнее его в боевых искусствах, но не так искусен в техниках преследования и уклонения. Теперь он мог немного расслабиться. Дайоб намеренно не направился прямо в жилой район, где располагалось его убежище, а обошел странные места. Это также была тактика, чтобы сбить с толку любого, кто мог следовать за ним. Как мастер выслеживания и преследования, он всегда был готов к тому, чтобы другие пошли по его следу. Успешно скрыв свой след, Дайоб наконец вернулся в жилой район, где его ждали его коллеги. «Заходи». Как только он вошел, коллеги приветствовали его. Однако, как ни странно, вокруг никого не было. Где остальные? У капитана было плохое предчувствие, поэтому он первым пошел за товаром. Он пошел вперед без меня, не дожидаясь меня, он ждет вас. Он велел привести вас к месту операции, когда вы приедете. Я понимаю. Наконец выражение лица Дайоба расслабилось. Он неправильно понял, думая, что его бросили. Пойдем быстро. Конечно, они вдвоем поспешили покинуть особняк, но в этот момент выражение лица их спутника изменилось. «Кто-то преследует нас. Что? Это невозможно». Дайо повернулся с выражением недоверия. Он увидел черную фигуру, стоящую на стене и смотрящую на них сверху вниз. Черное как смоль пальто развивалось на ветру, а над ним поразительно белое лицо. Это был Пё Воль. «Кто ты? Кто ты?» Дайо и его спутник закричали, но Пё Воль не ответил и просто оглядел особняк. Так вот оно что. Особняк, который они выбрали в качестве убежища, имел особенно толстые стены. Хозяин построил их толще, чем стены других особняков, чтобы сделать их прочными. Вот почему Пё Воль не мог чувствовать движение людей внутри, даже с его острыми чувствами. Дайо не мог поверить, что за ними следили. Это был не один человек. Старик был здесь, чтобы отвлечь нас. Он стиснул зубы от разочарования при мысли о том, что Пё Воль использует его в своих интересах. Товарищ Дайо покрикнул. Атака. Он бросился к Пё Волю на пугающей скорости. Дайо с опозданием присоединился к нему, восстановив самообладание. В мгновение ока они приблизились к Пё Волю. Свист, свист, свист. Их мечи накрыли воздух хаотичным шквалом. Их фехтование было простым, но эффективным, нацеленным на жизненно важные точки противника с минимальным движением. Это был пугающий практичный боевой прием, но их противник был не из легких. Пё Воль уклонялся от всех их атак с минимальным движением. Он мастер, они обменялись взглядами, и их движения изменились. Они переходили к групповому бою, как только узнавали уровень противника, что свидетельствовало об их замечательных организаторских способностях. Свист, свист, свист. Их мечи атаковали Пё Воль с еще большей свирепостью. Совместная атака этих двоих была проведена безупречно, без права на ошибку. Их атаки были точны, как машина, легко заполняя бреши друг друга. Однако, несмотря на их синхронизацию, они не смогли даже задеть уголок одежды Пё Воля. Откуда взялся этот монстр? Двое из нас этого не сделают. Нам нужно больше, чтобы победить этого парня. Они поняли, что проиграли. В этот момент Дайо принял решение. Крушение. Он оставил своего спутника позади и полетел вперед. Несмотря на то, что Дайо предал своего товарища, его товарищ не выказал на него обиды. Это было их правилом. Столкнувшись с превосходящим врагом, один из них должен выжить, чтобы передать информацию своим товарищам. Роль Дайопа заключалась в том, чтобы информировать своих товарищей по команде с помощью своего превосходного цигун, в то время как остальные должны были сдерживать врага как можно дольше. Хаат! Его товарищ с криком напал на Пё Воля, но он не мог справиться с Пё Волем в одиночку, который ничего не смог сделать, когда они объединились. Пак! Что-то пронзило его лоб. Это была крошечная серебряная иголка, нить, пожинающая душу, которая была почти невидима невооруженным глазом. Падший воин, пораженный нитью, пожинающий душу, рухнул и умер. Пё Воль отбросил свое тело назад, оставив свой труп позади. Хотя Дайо думал, что почти не оставил следов, его следы были ясно видны глазам Пё Воля. Вот когда это случилось. «Пойдем вместе». Тарха, опоздавший, присоединился к нему. Он следовал за ними, пока Пё Воль сражался с коллегой Дайопа. Они вдвоем бежали плечом к плечу по ночным улицам. Ух ты! Тара восхищалась Пё Волем, когда он изо всех сил использовал свои боевые искусства, но он едва успевал за скоростью бега Пё Воля, хотя он и не использовал всю свою силу. Никогда не думал, что стану чьим-то мертвым грузом. Это был его первый опыт, поэтому он не мог не чувствовать смущения. Однако он не мог продолжать винить себя вечно. Прямо сейчас не отставать от Дайопа было главным приоритетом. Дайоп уже исчез в темноте, и его нельзя было увидеть. Даже со способностями Тархи он не мог сказать, куда делся Дайоп. Но движения Пё Воля были плавными и без колебаний. Казалось, Пё Воль мог видеть что-то, чего не могла видеть Тара. Что за чертовщина? Вот когда это случилось. Бум! Внезапно вдали, в том направлении, куда они бежали, с громким взрывом вспыхнуло пламя. Взрыв был такой силы, что местность мгновенно осветилась, как будто было днем. «Я вижу это там». Пё Воль понял, что место, где бушует пламя, было путем побега Дайопа. Тара, бежавшая рядом, заговорила. «Разве это не павильон морского дракона?» «Кваа!» Пламя, взлетевшее высоко в небо, яростно охватило павильон морского дракона. «Что это?» Глава павильона морского дракона Джан Тхаму наглянулся на место, которое за считанные часы превратилось в ад. Павильон, который еще минуту назад был цел, теперь был охвачен пламенем. Внутри зала золото хранилось отдельно. Естественно, они были более бдительны, чем в других местах, и не оставили ничего, что могло бы загореться, но быть охваченным таким пламенем было невероятно. «Потушите огонь, ну давай же!» – он кричал во все горло. Пришедшие в себя рабочие и мужики хватались за ведра с водой. «Двигайся быстрее, мы должны потушить его, пока он не распространился». Они пытались потушить огонь водой из колодца, но это было бесполезно. Со временем пламя только усиливалось. С такой скоростью весь павильон морского дракона будет охвачен пламенем. Кто, черт возьми, это сделал? Чан Хамун не думал, что это настоящий пожар. Было ясно, что кто-то преднамеренно поджег. Какого черта? Было бесчисленное множество людей, которые затаили обиду на павильон морского дракона. Было невозможно накопить такое большое богатство, не причинив вреда другим. Однако было нелегко представить себе кого-то, кто имел бы наглость так поступить среди тех, кто затаил на него злобу. Если бы не они, внезапно его мысли переместились на склад патрона. За последние несколько дней единственное, что привлекло внимание людей в павильоне морского дракона, это статьи, принесенные Ли Сон Хаком и мужчинами. Он срочно вызвал Ву Гун Чана, губернатора. «Да, господин, немедленно вызовите войска. Нам предстоит отправиться на склад патрона. Я не знаю, кто это сделал, но ясно, что человек, устроивший поджог, охотился за товарами на складе». «Понял». Только тогда Ву Гун Чан осознал серьезность ситуации, и выражение его лица стало жестким. Он быстро собрал элитных солдат и последовал за Джанг Хамуном. Вскоре Джанг Хамун и его свита прибыли к складу покровителя. «Хаэм, это невероятно!» — одновременно воскликнули Чан Хамун и Ву Гун Чан. Охранники перед складом лежали на земле, все в крови. Было ясно, что они были убиты, так как у них не было признаков дыхания. В этот момент из дверей склада выскочило человек 20. Впереди был седовласый мужчина, держащий в руках предмет, который держал мужчина без сознания. Мужчины позади него поддерживали человека без сознания, который принял снотворное и потерял сознание. Это был момент, когда догадка Чан Хамуна подтвердилась как факт. Кто эти люди? Как они посмели вторгнуться в павильон морского дракона? Джин Югён пробормотал с легкой насмешкой на кончике носа в ответ на гнев Чан Хамуна. «Я просто пытался спокойно заниматься своими делами. Причина поджога заключалась в том, чтобы уйти незаметно. Но в этом не было смысла, поскольку Джанг Хамун и его люди видели их». Джин Югён крутил в руке Маанда и отдавал приказы своим подчиненным. «Прорывайтесь как можно быстрее и возвращайтесь к конвою». «Да, сэр». Подчиненные ответили и быстро бросились вперед. Приказал Джанг Хамун, сверкнув глазами. «Останови их, не дай никому сбежать». Глава 314. «Как ты смеешь?» — Джанг Хамун закричал в гневе. Хотя теперь он выполнял работу скорее торговца, чем воина, он по-прежнему оставался неоспоримым мастером. Чан Хамун хвастался, что он лучший фехтовальщик в регионе. Он взмахнул мечом, как молния, в сторону приближающихся воинов. Бум! Энергия меча рассеялась, и разразился мощный удар меча. Ведущий воин пошатнулся от шока. Ему пришлось выдержать всю силу контратаки Джанг Хамуна. Ему казалось, что ему сломали запястье и раздавили внутренние органы, но он стиснул зубы и терпел боль. В тот момент, когда он вытерпел боль, мастера боевых искусств слева и справа от него выскочили и напали на Чан Хамуна. «Кагаганг, эти парни!» Джанг Хамун яростно взмахнул мечом и заблокировал совместную атаку воинов. Их атака была резкой и эффективной. Они не теряли ни единого движения, каждый взгляд, жест и вздох имели цель. Однако Джанг Хамун еще не осознал этого факта. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он сам сражался мечом, и его чувство практичности притупилось. Он вспомнил слова своего учителя. «Если твой желудок становится жирным, твоя жизнь мастера боевых искусств окончена». В то время он отмахнулся от этого как от шутки, но теперь, оказавшись в такой ситуации, он понял, насколько беспечным был. Он явно был лучше своего противника в боевых искусствах, но его отбрасывали, а не подавляли. Его толстый жир на животе мешал его движениям и дыханию, не позволяя ему проявить всю свою силу. То же самое было и с генералом Ву Гунчингом. Он тоже был военным на пике, но пренебрегал боевыми искусствами и посвятил себя обязанностям генерала. Цена была серьезной. С громким лязгом он был отброшен атакой противника. Ему едва удалось защититься, но если он продолжит в том же духе, он не сможет избежать серьезных травм. Откуда взялись эти люди? Уголки глаз Вугунчана дернулись от ощущения крайней опасности. Трескаться. Бум. Подчиненные Вугунчана с отчаянными криками упали на землю. Хотя они превосходили по численности подчиненных Джин Югён, они не смогли выдержать нападение и пали в считанные секунды. Это было похоже на приливную волну. Подчиненные Джин Югён были экспертами в выживании на поле боя. Благодаря бесчисленному опыту они знали, как эффективно прорвать линию фронта противника. За исключением таких мастеров, как Чан Хамун и Вугунчан, они никогда не вступали в затяжные сражения ни с одним противником. Они постоянно меняли свои позиции, чтобы сбить с толку своих противников, и при этом использовали слабости, как ядовитых змей. В одно мгновение передняя линия павильона морского дракона рухнула. Джин Югён пробежала через брешь и закричала: «Пошли!» Как только он отдал приказ, его подчиненные изо всех сил бросились вперед. Воины, которые отчаянно цеплялись за Чан Хамуна и Вугунчана, также повернулись спиной и без колебаний бежали. Таким образом, они пересекли стену павильона морского дракона и мгновенно исчезли из виду. Что? Джан Хамун стоял с открытым ртом, глядя в ту сторону, где они исчезли. Обычно он должен был преследовать их. Он должен был отомстить за человека, который проник в павильон морского дракона и вызвал хаос. Только тогда он сможет восстановить их подорванный авторитет. Но у него не хватило мужества. Он на собственном опыте испытал силу противника и понял, насколько заржавели его собственные навыки. Он больше не был воином. Хе. Его вздох развеял ветер. Джин Югён и его последователи, прорвавшиеся через линию обороны павильона морского дракона, мчались по улицам с пугающей скоростью. Сейчас было не время беспокоиться о чужих взглядах. Это был момент, когда им нужно было изо всех сил бежать от морских ворот, но их зарядку заблокировал мужчина. «Мой господин!» Внезапно перед ними появился мужчина. Это был Дэп, которого отправили на поиски Хвапен. Выражение лица Джин Югён стало жестче при появлении Дэпа. Это было потому, что у него было плохое предчувствие. «Дуб! Нас сейчас преследуют!» «Гнаться! Те, кто убил Хвапен, преследуют нас!» «Их боевые искусства необычны! Они идут по нашим следам!» «Да, они необычные парни», — Дайоб ответил быстро. Выражение его лица и тон обычно не были тревожными. Если Дайоб проявлял столько эмоций, это означало, что преследователи не были обычными. «Я выслушаю объяснение позже, а пока мы отступаем». «Да». Джин Югён принял быстрое решение. В такой ситуации быстрота принятия решений была неотъемлемым качеством лидера. Он повел своих подчиненных по пути, отличному от их первоначального, чтобы стряхнуть с себя преследователей, но его усилия закончились неудачей. «Ублюдки!» Вдруг с криком появился старик с желтой бородой. Он был Тарха. Взгляд Тархи упал на меч, прилипший к талии Джин Югён. В одно мгновение в его глазах появились морщинки. «Это вы, ребята!» «Кваа!» Энергия в его теле взорвалась, как вулкан. Меч, застрявший в талии Джин Югён, явно был Маханда, сокровищем секты закона Мара. «Как ты посмел украсть сокровища секты закона Мара? Я никогда тебя не прощу», — сказал он. Мощный удар был направлен на Джин Югён. В одно мгновение двое мужчин выскочили с обеих сторон Джин Югён, чтобы заблокировать атаку Тархи. Как всегда, они оборонялись комбинированной атакой, а затем контратаковали. До сих пор это был их успешный метод. К сожалению, на этот раз их метод не сработал. Кванг, трескаться. Кек. Двое мужчин, заблокировавших атаку Тархи, полетели в лужу крови. Его кулаки явно содержали силу сильного мастера боевых искусств, которая была огненно-красной. «Дайте мне Маханда!» Тарха бросился к Джин Югён. Его целью было Маханда, застрявшая в талии Джин Югён. Больше ничего ему не было видно. Бум! Джин Югён увернулся, думая, что Тарха похож на разъяренного кабана. Глупо было иметь дело с разгневанным Тархой здесь. Был шанс, что Джан Хамун, восстановивший самообладание, мог повести своих людей и прибежать сюда. Они должны были уйти до того, как это произошло. Ничего не поделаешь. Взгляд Джин Югён на Тарху стал холодным. Лучше всего было бы сбежать без конфронтаций, но было уже слишком поздно. Им пришлось выбрать альтернативный маршрут. План состоял в том, чтобы быстро позаботиться о противнике перед ними и сбежать как можно скорее. Джин Югён полетел к Тархе. Его меч, воткнутый в пояс, вылетел, как метеор. Ляск. Меч Джин Югён столкнулся с кулаком Тархи. Тарха хотел в одно мгновение сломать меч Джина Югёна и попытался ударить его прямо. Однако, на удивление, Меч Джин Юген остался цел, заблокировав атаку Тархи. Его меч согнулся, как ветка ивы, но быстро восстановил свою форму. Что за странное оружие? Тарха был очень удивлен. Если меч, выдерживающий лобовое столкновение с кулаком, не был осколком, то это уже было необыкновенное оружие. Таких вещей в мире было не так уж и много. Этот, казалось бы, обычный меч на самом деле был редким шедевром. Шишинг. Меч Джин Юган закрутился и пронзил все тело Тархи. Текущий меч родословный – это было искусство фехтования, неизвестное в Канга. Во всем этом мире только Джин Юган обладал практическим фехтованием. Удивительный. Воскликнул Тарха, даже не осознавая этого. Он не был романтичным человеком, которого бы впечатляли ходы противника. Однако фехтование Джин Югана было настолько велико, что он не мог не воскликнуть в восхищении. После первого столкновения Джин Юген воздержался от столкновения с силой Тархи и вместо этого нацелился на жизненно важные точки. Фехтование было таким свирепым и яростным, что даже Тарха, самый сильный, не осмелился недооценить его и вздрогнул. Но это тоже было недолгим, так как Тарха постоянно использовал Суру Золотой Кулак, технику высшей силы. Кваранг. Гром прогремел по сухому небу. Затем кроваво-красный энергетический взрыв, похожий на молнию, обрушился на Джин Юген. Он едва увернулся от энергетического заряда Тархи и приблизился к нему. «Ты!» Тарха открыл глаза. Сгук. Меч Джин Юген задел его руку. Рана была неглубокой, но тот факт, что его кожа была порезана, удивил Тарху. Его тело, обученное Суре Золотой Кулак, было крепким, как железо. Джин Юген тоже был удивлен. Его меч был настолько острым, что его едва ли мог остановить любой предмет, с которым он сталкивался. Тем не менее, он едва оставил след на коже своего противника. Боевые искусства его противника превзошли его ожидания. Продолжая тянуть время против этого дикаря, он понял, что оказался в невыгодном положении. Это стало довольно сложно. Даже если что-то пойдет не так, он никогда не ожидал, что все пойдет так плохо. Оглядываясь назад, он чувствовал, что с тех пор, как они прятались в гавани морских врат, все пошло наперекосяк. Если бы его не обнаружил тот мальчик, все могло бы не обостриться до такой степени. Такие мысли вызывали у него гнев. Джин Юген попытался подавить гнев и спокойно оценил ситуацию. «Мы отбросим то, что нужно отбросить». Свист. Он дал длинный свисток, и вместо этого его подчиненные защитили Тарху. От чего он собирался отказаться, так это от жизни своих подчиненных. Было прискорбно растрачивать их способности, но это было неизбежно. Около дюжины воинов напали на Тарху. Тем временем Джин Юген сбежал с поля боя. Остальные его подчиненные последовали за ним. Один из них нес человека, которого они забрали из павильона морского дракона. Мужчина был без сознания, его голова была прислонена к спине перевозчика. На лице перевозчика отразились признаки истощения. Тем не менее, он стиснул зубы и последовал за Джин Юген. Он никогда не ожидал, что понесет такую большую потерю, прежде чем войти в это место. «Ты, вы пытаетесь сбежать, как трусливо!» Разгневанный голос Тархи эхом разнесся по улицам. Он пытался преследовать Джина Югена, но каждый раз, когда он это делал, подчиненные Джина Югена хватали его за лодыжки и ставили ему подножку. С самого начала это был невозможный бой. Если Тарха был гигантским медведем-гризли, то они были не более чем простыми охотничьими собаками. Чем дольше они тянули, тем более верной становилась их смерть. И все же они сражались против Тархи без малейшего страха. Они не могли победить Тарху, но могли задержать его, держась за лодыжки. Эти люди, задрожала желтая борода Тархи. Это было невероятно. Кем бы вы ни были, каждый человек хотел продолжать жить. Это было одним из неотъемлемых свойств жизни. Независимо от того, насколько вы были готовы встретить смерть, столкнувшись с ней, вы не могли не колебаться. Но эти люди не выказывали никаких признаков страха. Как будто чувство страха было полностью преодолено. Что это за люди? Удивился Тарха, так как Джин Юген и его последователи уже исчезли вдали, пока он отвлекся. В приступе ярости Тарха обрушил всю силу своего золотого кулака Суры на мужчин, держащихся за его лодыжки. Аркх! Фу! Воины отряда призраков с криками упали. Несмотря на то, что Джин Юген обладал железной волей, он не мог сохранять самообладание, услышав крики своих подчиненных. Однако его миссия была важнее их жизни. Джин Юген попытался сохранить равнодушное выражение лица и бросился к гавани. Когда он прибыл в гавань, он быстро сел на самый быстрый на вид корабль, который был там пришвартован. К Как только они поднялись на борт корабля, его подчиненные подняли якорь и приготовились к отплытию. «Пойдем». Они быстро покинули гавань. «Фу». Джин Югён вздохнул с облегчением. Наконец его напряжение рассеялось. Однако он не заметил, что сзади за ними следует небольшая лодка. Глава 315. Не было ничего, чего Тэ-Мусан не сделал, чтобы выжить. Он просил милостыню, воровал и уплыл. Ни одна из этих работ не была благосклонна к сироте, и худшее из них было плавание. Капитан и команда намеревались эксплуатировать сирот, у которых ничего не было. Они заставили Тэ-Мусанга сделать всю необходимую им работу. Благодаря им с Тэ-Мусангом обращались как с рабом во время его пребывания на корабле. Каждый день был похож на ад, и он жил с мышечными болями и различными болезнями. Поэтому он хотел уйти всего через несколько месяцев на корабле. Ему казалось, что он умрет, если продолжит в том же духе. Но покинуть корабль тоже было непросто. Капитан не хотел отпускать раба, которого легко мог использовать. Он думал, что было бы глупо отпускать кого-то, кто мог бы работать бесплатно всю оставшуюся жизнь. Он даже пытался сковать ноги Тэму. Тэ-Мусан в конце концов понял, что не может покинуть корабль обычными способами. Поэтому он тайно украл рыбацкий нож и спрятал его. Когда капитан ослабил бдительность, Тэ-Мусан воспользовался возможностью, чтобы нанести ему удар. В результате этого инцидента капитан был тяжело ранен, а Тэ-Мусан был заклеймен как мятежный человек, которого команда не могла контролировать. Он смог обрести свободу, но Тэ-Мусан больше никогда не смог сесть на корабль. Он не получил ни копейки за всю работу, которую проделал за это время. Он не хотел, чтобы его снова эксплуатировали на корабле. Это осталось воспоминанием, которое он хотел забыть. Но одна хорошая вещь вышла из ужасной эксплуатации, которую он перенес. Он стал достаточно опытным, чтобы управлять кораблем самостоятельно, изучив все способы сделать это. Тэ-Мусан был у руля корабля, принадлежавшего капитану, жестоко эксплуатировавшему его. Конечно, у него не было на это разрешения, поэтому он украл его. Стоимость его эксплуатации была достаточной, чтобы купить такой корабль. Он отрегулировал паруса, чтобы поймать ветер, и посмотрел вперед. Двое мужчин стояли на носу небольшого корабля. Это были Пё Волли и Юлайон. Когда Юлайон до некоторой степени восстановила состояние Геомайона, она поручила Тэ-Мусангу найти лодку. В то время он не знал, почему она так сказала, но Тэ-Мусан, влюбившийся в Юлайон, без колебаний украл корабль капитана. Пока они ждали на корабле, в гавани появилась группа Джин Югён. Тэ-Мусан с первого взгляда узнал Джин Югён. В Хэмуне был только один мужчина с седыми волосами, которые слабо блестели в лунном свете. Джин Югён и его товарищи украли лодку, как и Тэ-Мусан, и отправились в море. Когда Тэ-Мусан задумался, что делать, появился Пё Воль. Он забрался на корабль, как будто ожидал, что Тэ-Мусан будет ждать его. Для Тэ-Мусанга не Юлайон, который сказал ему найти лодку и ждать, не Пё Воль, который приказал преследовать на лодке, как будто он знал, что это произойдет, не казались обычными людьми. Но опять же, они никогда не были обычными людьми. Тэ-Мусан уже воочию убедился в силе Пё Воля, но он никогда не знал, что Юлайон был таким же исключительным. И все же он действовал безрассудно, как лягушка в колодце, не зная, насколько огромен мир, каким нелепым он, должно быть, выглядел в их глазах. Чем больше он думал об этом, тем больше ему хотелось зарыться головой в мышиную нору. Затем раздался голос Юлайон: «Мы отстаем, увеличь нашу скорость». «Да». Тэ-Мусан снова вытянулся и ответил: «Сейчас было не время предаваться жалости к себе. Важно было не отставать от удаляющегося корабля». Тэ-Мусан тщательно отрегулировал парус и увеличил скорость. В результате они смогли сократить дистанцию и преследовать корабль Джин Югён. Лодка, на которой они находились, с тремя людьми вышла в открытое море. Все видимое было темно-синим. Спустившийся темный океан принес неописуемый ужас. Никто не знал, какая опасность таилась в глубокой тьме. Поэтому даже бывалые рыбаки боялись выходить в море ночью. У Тэ-Мусанга не было большого опыта ночных плаваний в открытом море. Еще меньше у него было опыта управления лодкой. Поэтому он еще больше нервничал. С широко открытыми глазами Тэ-Мусан преследовал корабль Джин Югён. К счастью, корабль, на котором плыл Джин Югён, плыл с фонарем на носу. Это облегчало их преследование. Пё Воль стоял на носу и смотрел на корабль Джин Югён. Корабль Джин Югён продолжал двигаться прямо, не меняя направления. Он направлялся прямо к месту назначения. Это свидетельствовало о том, что корабль Джин Югён еще не понял, что их преследует корабль Пё Воля. Юлайон молча смотрела на профиль Пё Воля. Какой странный человек. Она сделала рациональное суждение, что они могут вернуться в гавань. В конце концов, единственным местом, откуда они могли сбежать, была гавань. С другой стороны, Пё Воль выследил их всю дорогу до павильона морского дракона, и у него не было времени подумать об этом. Его дед по материнской линии, Тарха, не смог присоединиться к ним, но Пё Йоль небрежно сел на корабль, как будто знал, что она будет ждать. Такое поведение Пё Воля было странным для Юлайон. Среди людей, которых она знала, никогда не было никого похожего на Пё Воль. Пё Воль повернула голову и посмотрела на Юлайон, как будто почувствовала ее взгляд. «Что? Ничего». Юлайон слегка опустила голову. Затем это случилось. «О, лодка, на которую они сели, замедляет ход. Похоже, они достигли цели», — громко сказал Тэмусан. Пё Воль и Юлайон торопливо посмотрели на лодку, на которой сел Джин Югён. Как сказал Тэмусан, скорость лодки заметно снизилась. Небольшой остров появился в том направлении, куда направлялась лодка Джин Югён. Остров, который был скрыт во мраке, показал свой слабый вид. Пё Воль сказал: «С этого момента приближайся к острову медленно». «Да», — Тэмусан ответил и замедлил скорость лодки. Лодка с Джин Югён возвращалась за остров. Тэмусан также плыл на лодке после их следа. Когда они подошли к острову, волны стали довольно бурными. Лодка качалась так, словно могла перевернуться в любой момент. Тэмусангу пришлось приложить все силы, чтобы стабилизировать лодку. Наконец им удалось пройти сквозь волны и приблизиться к задней части острова. «Ах, ум!» Когда они подошли к острову, Юлайон и Тэмусан издали удивленный возглас, потому что там был пришвартован большой корабль. «Что?» Она прибыла сюда на лодке из западной провинции. После того, как она проплыла тысячи миль по морю, было вполне естественно, что корабли будут большими, но тот, что сейчас перед ней, был по крайней мере вдвое больше. Она никогда раньше не видела корабля такого размера, даже в гавани морских ворот, где собралось так много кораблей. Это было похоже на небольшую гору, плывущую по морю. По сравнению с этой лодкой, лодка, на которой они ехали, казалась крошечным листом. Группа Джин Югона пересела на маленькую рыбацкую лодку рядом с огромной лодкой. Трескаться. Когда они сменили лодку, рыбацкая лодка, потерявшая своего владельца, ненадолго поплыла по морю, прежде чем ее унесло сильными волнами. Она врезалась в скалы и разбилась на части. В одно мгновение рыбацкая лодка исчезла в море. Пё Воль спросил Тэмусанга: «Можем ли мы подобраться к этой лодке?» «Нет, мы не можем. Волны слишком сильные. Если мы подойдем слишком близко, нас унесет прочь, и мы разобьемся о скалы», — ответил Тэмусан. Тэмусанг был уверен в своих навыках парусного спорта, но приблизиться к кораблю, окруженному такими бурными волнами ночью, было нелегко, и они должны были сделать это незаметно. Пё Воль поговорил с Тэмусаном: «Тогда жди здесь». «Да». Пока Тэмусан выглядел озадаченным, Пё Воль полетел на остров. Маленькая лодка зашаталась от шока. В этот момент Юлайон полетел за Пё Волем. «Ой, пойдем вместе». Они вдвоем летели ночным воздухом и приземлились на острове. Они распространили свой цигун и пересекли остров. Когда они подошли к утесу, то увидели внизу огромный корабль, стоящий на якоре. Они одновременно бросились к кораблю. Корабль Джин Югён был поистине огромным. Это было похоже на плывущую по морю крепость, способную долгое время безопасно плавать даже среди свирепых волн. Словно в доказательство этого факта, корабль оставался устойчивым даже посреди огромных волн, яростно обрушившихся на остров. «Вы вернулись, милорд?» Как только Джин Югён сел на корабль, к нему подошел моряк средних лет и спросил. Он был менеджером колоды, ответственным за границы колоды. Джин Югён кивнул и спросил: «Где капитан?» «Он ждет внутри. Я сам пойду к нему. И установите границу на палубе». «Да, произошло столкновение у морских ворот. На всякий случай установите строгую границу наблюдения». «Я понимаю». Менеджер палубы склонил голову и ответил. Джин Югён прошел мимо него и вошел в каюту. Сзади послышался звук вахтенного офицера, отдающего приказы экипажу: «Поторопитесь и двигайтесь. Внимательно следите за любыми подозрительными приближающимися кораблями». Все моряки на этом корабле были обученными воинами, высококвалифицированными и элитными, обученными действовать с максимальной отдачей как на море, так и на суше. На борту было более 200 этих обученных воинов. Джин Югён прошел по узкому коридору внутри корабля. По обеим сторонам тесного коридора было много кают, а в самой глубокой части находилась каюта капитана. «Тук-тук, это подчиненный Джин Югён. Могу ли я войти?» Джин Югён сказал, когда постучал в дверь. Через мгновение послышался грубый и хриплый голос. «Войдите». Это был леденящий кровь голос, который звучал так, словно царапал металлу ногтями. Джин Югён осторожно открыл дверь и вошел. В центре комнаты, которая была как минимум в три раза больше любой другой каюты, стоял большой стол, а перед ним сидел мужчина. Лицо мужчины было полностью завернуто в белую ткань. Были видны только его глаза и рот, но он излучал жуткую ауру. Он был капитаном этого корабля. Как только Джин Югён увидел капитана, он встал на колени и поприветствовал его. «Подчиненный Джин Югён, я вернулся с задания с запрошенными предметами, а товары, я забрал их всех». Джин Югён снял стали и маханда и положил его на стол. Капитан схватил маханда руками, обернутыми в белую ткань, и огляделся. Он сказал: «Хорошая работа. Жертва была принесена в жертву во время процесса восстановления. Жертва, я столкнулся со старым уродом. Судя по тому, что он знал о маханда, похоже, он происходил из секты закона Мара. Они выследили нас, кажется так. Они способны выследить нас на всем пути сюда, или с этой стороны произошла утечка информации. Я проверю это». Джин Югён почувствовал, как холодный пот струится по его спине. Он всегда был крепким воином на поле боя, но перед капитаном не мог даже пошевелиться, как мышь, стоящая перед змеей. Он даже не знал имени капитана, не говоря уже о его лице, но он знал, насколько он ужасен. Никто никогда не выживал, став целью капитана. Его называли невидимым убийцей, потому что он убивал, не оставляя следов. Никто в Канго не знал его имени, но он был печально известен тем, что не оставил следов, куда бы ни пошел. Джин Югён тоже был печально известен сам по себе, но он не осмеливался сравниваться с невидимым убийцей. «Я буду держать маханда, пока не отправлю его в штаб». «Понял». Самым безопасным местом на этом корабле была резиденция невидимого убийцы. Если бы он держал его здесь в прошлый раз, беглец не осмелился бы украсть его. «Что нам с ним делать?» «Скорми его акулам». «Сделаю». Причина, по которой Джин Югён усердно работал, чтобы поймать беглеца, заключалась в том, чтобы заставить его заплатить за свои действия. Рядом было много акул. Ему пришлось принять жалкую смерть, будучи заживо съеденным акулами. Глава 316. Пё Волли и Юлайон приземлились на корабль одновременно. Бум. Пё Волли и Юлайон приземлились на корабль одновременно. Как только она приземлилась, Юлайон спряталась за большой коробкой неподалеку. В результате приземления она вывихнула лодыжку. Несмотря на то, что она хорошо владела боевыми искусствами, прыжок с почти 20-футовой высоты был небезопасен. Тем не менее, она смогла смягчить воздействие, максимально используя цигун. Если бы это был кто-то другой, они бы уже сломали себе лодыжку. Все, будьте начеку для врага. Если есть подписчики, сообщайте обо всем странном. Сразу после того, как Юлайон скрылся, солдаты высыпали на палубу. Они заняли места на палубе и на мачтах, щурясь. Если бы мы были немного позже, у нас были бы проблемы. Юлайон вздохнула с облегчением, но вдруг поняла, что Пё Волли нигде не видно. Несмотря на то, что они почти одновременно спрыгнули с корабля, она нигде его не видела. Если подумать, единственным звуком, который она услышала при приземлении, были ее собственные шаги. Она вообще не слышала шагов Пё Волли. Он прокрался первым, по ее позвоночнику пробежала дрожь. Несмотря на его исключительные боевые искусства и навыки скрытности, они прыгнули вместе, но она даже не заметила его присутствия. Если бы он передумал, пока они бежали вместе, она бы уже лишилась жизни. Какого черта? Она сожалела, что не проявила к нему большего интереса, когда они впервые встретились, думая, что это было просто мимолетное знакомство. Юлайон решила узнать больше о Пё Волли после того, как все закончилось. Было уже слишком поздно, чтобы найти Пё Волли. Юлайон решила двигаться одна и проникла в коридор корабля. К счастью, охранников не было, кроме как на палубе. Она не ожидала, что кто-то вторгнется на корабль, пока экипаж будет на борту. Даже она не могла представить себе чужака, свободно бродящего внутри изолированного корабля посреди океана. Юлайон быстро подошла к хижине. Она не владела техникой проникновения, как Пё Волли. Боевые искусства были сильны, но они не годились для того, чтобы прятаться. У нее оставался только один вариант. как можно быстрее найти Маханда и сбежать на корабль, где его ждал Тэмусанг. Скрип. Именно тогда она услышала звук открывающейся двери в самой глубокой части коридора. Почти инстинктивно Юлайон прижался к стене. Она затаила дыхание и полностью подавила любые движения. Вскоре дверь открылась, и вышел седовласый мужчина. Это был Джин Югён. Он сразу же подошел к тому месту, где была Юлайон. На мгновение ее сердце забилось так сильно, что казалось, оно вот-вот разорвется. Что мне теперь делать? Хотя темнота скрывала ее тело, она знала, что ее поймают, если он подойдет слишком близко. На мгновение в ее голове пронеслось бесчисленное количество мыслей. Вот когда это случилось, Джин Югон, который шел прямо туда, где была Юлайон, повернул налево. Она думала, что это тупик, но там была лестница, ведущая вниз. Юлайон услышала от Пёволя, что на улице видели седовласого мужчину. «Давай проследим за ним». Она последовала за Джин Югён. Лестница, ведущая вниз, была еще темнее, и тошнотворная вонь наполнила воздух, отчего у нее заболела голова. Пахло тухлой рыбой, смешанной с фекалиями. От одного только дыхания ей захотелось подавиться. Юлайон заставила себя сдержать отвращение и осторожно спустилась по лестнице. В тот момент, когда она подошла к неизвестному пространству под лестницей, глаза Юлайон расширились, а она этого не заметила. Боже мой! Подвальные помещения были заполнены большими и маленькими клетками. Люди, запертые в узких клетках, обнаженные и израненные, походили на животных. Их национальности и внешность были разными, что указывало на то, что они были захвачены из разных мест. Они закрыли глаза с выражением отчаяния, словно потеряли всякую надежду. «Я не могу в это поверить». Плечи Юлайон задрожали. Она никогда раньше не видела такого ужасного зрелища. Шок был еще больше, поскольку она впервые увидела, как люди обращаются друг с другом как с животными. Она чувствовала сильную ненависть к Джин Югён и другим, совершившим такие бесчеловечные действия. Она стиснула зубы и вошла внутрь. По мере того, как она погружалась глубже, вонь становилась еще сильнее, а условия содержания людей в ловушке становились все более жалкими. Многие скорчились, бесцельно бродили, и пол был покрыт их экскрементами. Обычно Юлайон никогда бы не пришла в такое место, но теперь она была поглощена сильным гневом, даже не осознавая, что ее одежда пачкается. Фу! Затем спереди послышался громкий стон. Юлайон нырнула за ближайшую клетку и посмотрела туда, откуда исходил звук. Джин Югён стояла там с командой, куда был направлен ее взгляд. Одежда экипажа была запачкана красной кровью. Юлайон быстро понял причину этого. Потому что перед ними был человек, превратившийся в кусок плоти. Он был человеком, который украл Маханда и сбежал. Когда его поймали, его притащили сюда и беспощадно пытали. «Убей меня», — умолял мужчина, едва поднимая голову. Джин Югён присел на корточки и посмотрел мужчине в глаза. В руке у него был небольшой кинжал. «Свуш!» Джин Югён ударил мужчину кинжалом по предплечью. «Ах, кто сказал, что ты можешь сбежать? И с Маханда тоже. Что? Я понимаю, вы хотели что-то взять с собой, так как у вас был шанс сбежать, но ты не должен был этого делать. Ты знаешь почему? Я не знаю». Стук. В этот момент Джин Югён глубоко пронзил кинжалом руку мужчины. Мужчина, уже избитый пытками, не мог даже кричать и только дрожал. «Из-за тебя погибло более 10 человек, понимаешь? Больше 10. Они вышли в поле без всякой подготовки, чтобы поймать таких, как ты, и погибли. Только из-за такого человека, как ты. Фу, мне жаль, не извиняйся. Я не хочу слышать твоих извинений. Думаешь, мое сердце успокоится, услышав твои извинения?» Глаза Джин Югён теперь были налиты кровью. Все люди, которых он потерял в морских вратах, были его верными последователями. Вместе они прошли через бесчисленные поля сражений, поэтому у них была глубокая связь друг с другом. Если бы человек не сбежал, им не пришлось бы идти в морские ворота, и они не потеряли бы своих людей. Все из-за человека перед ними. Если он собирался бежать, то должен был сделать это один, но он вызвал этот хаос, сбежав с Маханда. Джин Югён обратился к своим последователям. «Открой дверь, да сэр». Последователи ответили и открыли боковую дверь на корпусе. Потом появилось огромное море. Черное море неизвестной глубины максимально усиливало страх мужчины. Он испугался еще больше, потому что знал, что в этом море плавает гигантская рыба с зубами. Нет-нет, на лице мужчины был виден страх. Джин Югён усмехнулся над ним. «Почему? Ты хочешь, чтобы я убил тебя? Я убью тебя. Но не так. В чем дело? Умрете ли вы от меча, будете съедены рыбой или умрете каким-либо другим образом? Все равно. Джин Югён истерически рассмеялся. Фу. Мужчина тщетно сопротивлялся, пытаясь сопротивляться тому, чтобы его увели, но подчиненные Джин Югён легко потащили его за собой. О, нет. Просто убей меня одним ударом, умолял мужчина со слезами на глазах. Но Джин Югён не мог позволить себе рассмотреть его просьбу. Это было, когда подчиненные Цзинь Югона собирались бросить ноги человека в глубокое море. Что происходит? Внезапно с противоположной стороны раздался голос. Это был один из подчиненных Джин Югён. Джин Югён с подозрением повернул голову туда, откуда доносился голос. В чем дело? Женщина тайно вошла. Ю Лайон вышел оттуда, где подчиненные указывали свои мечи. Ее лицо имело огорченное выражение. Джин Югён был слишком сосредоточен на своем окружении, чтобы заметить, что кто-то приближается сзади. «Кто ты?» Даже когда Джин Югён спросил, Ю Лайон не ответила и просто посмотрела на человека, которого вот-вот бросит в море. Его лицо было обезображено пытками, но Ю Лайон смог узнать его настоящую личность. «Ты один из трех мастеров закона?» Она спросила. Мужчина застонал и закрыл глаза, не в силах ответить. Подозрение Ю Лайона подтвердилось его реакцией. Ее лицо наполнилось печалью. В секте закона Мара было три лидера, которые были подобны трем столпам, поддерживающим секту. Если дед Ю Лайона по материнской линии, Тарха, олицетворял силу, то три мастера закона олицетворяли ментальную стойкость организации. Недавно три мастера закона таинственным образом исчезли во время восстания в западных регионах. Многие считали, что они погибли во время восстания. Однако теперь один из них был обнаружен на корабле призраки на далеких центральных равнинах. Это из-за тебя Маханда исчез? Фу. Мужчина, один из трех магистров закона, не смог ответить. Но этого ответа было достаточно для Ю Лайон. Зачем кому-то столь уважаемому, как вы, делать такие вещи? Джин Югён выступил вперед и заговорил. Уважение – это только фасад. Это так, если бы он был таким человеком, он бы не принял наше предложение и не украл Маханда. Ты предложил это? Почему? Почему? Потому что Маханда ценен. Джин Югён холодно улыбнулся. Вы действительно думали, что сможете использовать Маханда, чтобы контролировать секту закона Мара? Маханда – это символическое сокровище, а не эмблема власти. Тем не менее, он может встряхнуть вещи в зависимости от того, как он используется. Достаточно. Почему? Какой смысл встряхивать секту закона Мара? Чтобы мы могли поддерживать хаос в западной провинции как можно дольше. Что? Ю Лайон выглядел сбитым с толку. Она не понимала, что говорил Джин Югён. Почему хаос на западе? Почему вы, люди, делаете что-то подобное? Ее слова выскользнули, когда ее разум мчался. У нее было спокойное поведение, но в этот момент она была слишком растеряна, чтобы сохранять самообладание. Это было то, чего хотел Джин Югён. Пока он болтал и убивал время, его подчиненные плотно заполнили салон. У них были гарпуны для ловли мяса и копья для разделки рыбы. Их одежда была ветхой, что делало их похожими на моряков или рыбаков на первый взгляд. Однако импульс, исходящий от всех их тел, был невероятно спокойным. Даже в этой ситуации они показали, какую элитную подготовку они получили, не дрожа. Кто эти люди? Ю Лайон не могла скрыть смущенного выражения лица. В этот момент хозяин трех законов закричал. Они хотят, чтобы восстание на Западе продолжалось долгое время, не прекращая его. Это потому, что они могут получить как можно больше прибыли, используя путаницу. Я также сожалел о своем предательстве позже, Ю Лайон. Слезы запятнали грязное лицо хозяина трех законов. Он искренне сожалел о своем поступке. Он проклял свою глупость за кражу Маханда в момент жадности. В конце концов, он заплатил цену, но это не заставило его грех исчезнуть. Ю Лайон, я молюсь, чтобы вы вернули себе Маханда. С громким криком три хозяина закона бросились в море. Как только он вошел в холодное море, косяк рыбы ринулся туда, как будто ждал. Пронзительный крик. Его отчаянный крик эхом разнесся по морю. Его тело было разорвано в клочья гигантскими зубами и исчезло в брюхе рыбы. При звуке ужасного крика Ю Лайон на мгновение закрыла глаза. Она услышала ухмыляющийся голос Джин Югён. «Ты тоже так закончишь, женщина?» «Нет, вы будете теми, кто заплатит цену». Ю Лайон открыла глаза. Ее голубые глаза ярко светились в темноте. Джин Югён закричала. «Усмири ее!» Глава 317. Бум. Сильный грохот прокатился по корпусу и по всем углам корабля. Это началось, Пёволь знал, что означало это эхо от подошв его ног. Что происходит? Борьба. Двери каюты одновременно распахнулись, и из них высыпала группа мужчин в матросских робах. У каждого из них был блеск в глазах. Обычно в такой ситуации они бы вскарабкались, но они двигались в унисон, и одно только их поведение указывало на хорошо обученную элиту. Покинув свои каюты, воины побежали прямо к источнику сильных вибраций. Они торопились, но были организованы и никогда не возбуждались. Они реагировали спокойно, как будто знали, что это произойдет. Этот уровень элиты не дается легко. Это не то, что дается легко, и это не то, чего можно достичь, преодолевая кучу дерьма и пересекая множество линий. Пёволь свисал с потолка коридора, наблюдая, как толпа проходит под его ногами. Многочисленные воины прошли под потолком, где прятался Пёволь, но никто не заметил его присутствия, поскольку он скрывал не только свое дыхание и движение, но и само свое существование. Те, у кого есть острое чувство, часто могут чувствовать присутствие вещей, которые нельзя увидеть. Более того, чувства тех, кто овладел боевыми искусствами, настолько чувствительны, что почти невообразимо обмануть их полностью. Однако Пёволь настолько идеально стер свое присутствие, что люди узнавали его только как часть окружающей среды. Словно паук, Пёволь двигался вверх ногами по потолку. Его исключительное чувство равновесия, сила и боевые искусства, которые он отточил до совершенства, позволили ему выполнять такие приемы. Его пунктом назначения была каюта капитана, расположенная в самой глубокой части каюты. Сейчас в коридоре никого не было видно. Все они спустились на нижнюю палубу. У Пёволя больше не было причин ползать по потолку, но он и не спускался на землю. Он остался прилипшим к потолку лицом вперед. На первый взгляд там ничего не было, даже охранников на входе. Возможно, потому, что они не ожидали незваных гостей на корабле посреди моря. Он мог легко войти в каюту капитана, открыв дверь, но Пёволь этого не сделал. Что-то задело его чувства, хотя он не мог этого видеть. Там прятались 4 человека. Даже те, кто был с ними на корабле, вряд ли заметили их присутствие, так как их техника сокрытия была на впечатляющем уровне. Их навыки маскировки были настолько высоки, что только кто-то вроде Пёволь, искусного мастера боевых искусств и убийцы, мог их обнаружить. Их методы сокрытия были такими же впечатляющими, как и у убийцы из Союза Сотни Призраков. Пёволь вытащил нить жатвы души и направил ее в сторону комнаты, где прятались мужчины. Нить извивалась и извивалась, как змея, скользя в комнату, где прятались мужчины. 6 футов, 5 футов, 4 фута. На мгновение он почувствовал дрожащую реакцию с другой стороны. Это не было определенным движением, но было ясно, что они почувствовали что-то постороннее. Если так, это означало, что 4 чжана были радиусом, которые могли обнаружить их чувства. 4 фута. Неплохо. Этот уровень восприятия был сравним с убийцами Союза Сотни Призраков, с которыми имел дело Пёволь. Были ли убийцы, достигшие этого уровня, настолько обычным явлением? Подготовка настоящего убийцы была непростой задачей. Для создания одного ассасина требовалось не менее 100 жертвенных агнцев. Просто взглянув на секту Кровавой Луны, которая подняла Пёволь, можно было увидеть этот факт. Чтобы поднять Пёволя и еще нескольких ассасинов, они принесли в жертву в несколько раз больше людей. Создание ассасинов было трудным процессом, и думать, что это будет эффективно в бою, было ошибкой.